Странные всклокоченные женщины, похожие на ведьм, сидели вокруг стола в гостиной миссис Клизент. Одна из них, медиум, славившаяся своей способностью впадать в транс, гадала на картах Таро. Попозже, когда стемнеет, они займутся верчением стола. Их целью было вызвать дух мистера Клизента, почившего год назад. И, может быть, также с яростью и негодованием подумал Питер, до смерти перепугать Лайзу. «Куда вы идете?» — поинтересовалась миссис Клизент, когда Лайза вернулась в комнату уже в пальто. Питер ответил за нее: «Мы прогуляемся в Холланд-парке, а потом перекусим где-нибудь». «В Холланд-парке?» — переспросила женщина-медиум. Если бы мертвец мог заговорить, у него наверняка был бы такой же голос. «Смотрите, будьте осторожны. Это место пользуется дурной славой». Другие колдуньи выжидательно посмотрели на нее. Но медиум уже вернулась к своим картам и пристально разглядывала императрицу, поднеся ее чуть ли не к самому кончику своего длинного носа. Питеру уже тошно было от этого сборища. Еще полгода, — подумал он, — и он заберет ее из этого логова. Весенним воскресным вечером воздух в парке был свеж и чист, почти как за городом. Питер втягивал его большими глотками, стремясь очиститься от атмосферы гостиной. Ему хотелось бы, чтобы Лайза успокоилась, чтобы не была такой напряженной и взвинченной. Свободной рукой она то и дело теребила талисман, висевший у нее на цепочке на шее, или постукивала по деревянным планкам, когда они проходили мимо изгороди. Внезапно Лайза спросила, что имела в виду эта женщина, когда говорила о дурной славе парка. «Какая-нибудь спиритическая чушь, откуда я знаю? Терпеть не могу всего этого». «Я тоже», — сказала она, — «но я этого боюсь. Когда мы поженимся, тебе уже никогда не придется иметь с этим дело. Уж я позабочусь. О, Господи, мне хотелось бы, чтобы мы поженились немедленно, или чтобы ты переехала и жила до тех пор у меня». «Я не могу за тебя выйти, пока мне нет 18, без разрешения мамули. А если перееду и стану жить у тебя, они обратятся в суд и установит надо мной опеку». «Вовсе нет, Лайза. В конце концов, осталось ведь всего 6 месяцев. Мне тоже нелегко. Ты же знаешь, я с гораздо большим удовольствием жила бы с тобой, чем с мамулей». Это простодушное заверение вызвало у него улыбку. «Ну же, постарайся, развеселись хоть немного. Я хочу тебя сфотографировать. Если уж ты не можешь быть все время со мной, у меня, по крайней мере, будет твоя фотография». Они дошли до солнечной, открытой полянки. Он усадил ее на бревне и попросил, чтобы она улыбнулась. Потом вытащил фотоаппарат из футляра. «Не смотри ни на кого, дорогая, смотри на меня». К сожалению, как раз в эту минуту какие-то мужчина и девушка уселись на деревянную скамью. «Лайза!» — окликнул Питер резко, и тут же пожалел об этом, так как лицо ее страдальчески сморщилось. Он подошел к ней. — Что с тобой, Лайза? — Посмотри на ту девушку, — сказала она. — Ну, посмотрел. И что в ней такого? — Она в точности похожа на меня. Она мой двойник. — Ерунда! С чего ты взяла? У нее просто волосы того же цвета. И фигура почти такая же. Но на этом сходство заканчивается. Она гораздо старше тебя и... Питер, ты не можешь не видеть этого. Мы могли бы быть близнецами. Смотри, мужчина, который с ней тоже заметил, он посмотрел на меня и сказал ей что-то. А потом они посмотрели оба. Питер же не видел ничего, кроме поверхностного сходства. «Ну, предположим даже, она была бы твоим двойником, хотя я и не могу с этим согласиться. Так что из этого? Почему это тебя так волнует?» «А разве ты ничего не знаешь о двойниках. Разве не знаешь, что если увидишь двойника, увидишь свою собственную смерть, и не пройдет и года, как ты умрешь? Ах, Лайза, перестань. В жизни еще не слышал подобной чепухи. Это самое глупое, что ты вынесла от полоумных старух, всего лишь дурацкое суеверие. Но никакие его уверения не могли ее успокоить. Личико побелело, в глазах застыла тревога. Скорее обеспокоенный, чем рассерженный, Питер протянул руку и помог ей подняться. Она прильнула к нему вся дрожа, и он заметил, что она сжимает свой брелок с талисманом. — Пойдем, — сказал Питер, — найдем другое место, чтобы тебя сфотографировать. Не смотри на нее, если тебя это расстраивает. Забудь о ней. Когда они пошли по дорожке, мужчина, сидевший на скамейке, сказал своей спутнице: «Неужели ты и правда не видишь, что эта девушка — точная копия тебя?» «Я уже говорил, что нет. Разумеется, ты выглядишь значительно старше, и видно, что жизнь уже прошлась по тебе, что есть, то есть. Спасибо, но ты почти что ее двойник. Убери десяток лет и дюжину любовных романов, и тебя можно было бы принять за ее близнеца. Стивен, если ты собираешься начать все по новой, скажи лучше сразу, и я уйду. Я ничего не начинаю, просто нахожусь под впечатлением этого чуда. Холланд-парк славится своими загадками. Существует поверье, что здесь можно встретить своего двойника. Я никогда об этом не слышала. И тем не менее, моя дорогая Зоя, это так. Ты их услышишь, но сперва узнай, что лишь один из всех моих детей увидел образ собственный в саду, и то он умер, мудрый Зороастр. Кто это сказал? Шелли, есть поверье, что если увидишь своего двойника, то в тот же год умрешь. Она медленно обернулась к нему. Ты хочешь, чтобы я умерла в этом году, Стивен? Он засмеялся. — О, ты не умрешь. Ты ведь не видела ее. Это она тебя видела, и это испугало ее. Он фотографировал, ты заметила? Жаль, что я не попросил его снять вас обеих вместе. Может, нам попробовать догнать их? — Знаешь, у тебя извращенное воображение. — Вовсе нет. Всего лишь здоровое любопытство. Пойдем. Если мы поспешим, то нагоним их у ворот. — Ну что ж, если это тебя забавляет, — сказала Зоя. Питер и Лайза не видели приближавшуюся пару. Они шли, обнявшись, и Питеру удалось отвлечь ее от мыслей о двойнике разговорами об их будущей свадьбе. У северных ворот кто-то у него за спиной окликнул: — Простите. Обернувшись, Питер увидел мужчину, сидевшего до этого на скамейке. — Да. — сказал он не слишком приветливо. — Надеюсь, вы не сочтете за дерзость с моей стороны. Но я только что видел вас в парке и просто, да, поражен сходством между моей подругой и вашей юной спутницей. Невероятное сходство, не правда ли? — Мне так не кажется, — ответил Питер, не осмеливаясь взглянуть на Лайзу. И надо же такому случиться, он растерялся. По правде говоря, я вообще не нахожу ни малейшего сходства. — Да что вы! Не может быть! — Послушайте, не могли бы вы сделать мне громадное одолжение и сфотографировать их вместе? Я вас очень прошу. Скажите, что вы согласны. Питер уже хотел было отказаться, и не слишком вежливо, но тут вмешалась Лайза. — Почему бы и нет? — Конечно, сфотографируют. Такое забавное совпадение. Должны же мы иметь о нем что-нибудь на память. Вы так добры. Тогда мы, может быть, познакомимся. Меня зовут Стивен Дэвидсон, а это Зоя Конти. Лайза Клизент и Питер Милтон, — сказал Питер, все еще немного ошеломленный, теплым ответом Лайзы. Очень приятно, Лайза и Питер. Я рад познакомиться с вами. А теперь, девушки, вы обе идите и встаньте вон там, на солнышке. Питер сделал снимок и пообещал, что пришлет фотографию Стивену и Зое, когда проявит пленку. Она дала ему адрес квартиры, в которой жили они со Стивеном, и он заметил, что это как раз на соседней с ним улице. «Они могли бы пойти туда вместе?» — предложил Стивен, обращая внимание на это вторичное совпадение. Однако, увидев застывший напряженный взгляд Лайзы, Питер отказался, и они расстались на Холланд-парк-авеню. «Это ведь ничего, что мы не пошли с ними, да?» — спросила Лайза. — Конечно, нет. Я хочу быть только с тобой, вдвоем. — Я рада, — сказала она, потом добавила. — Я сделала это для тебя. Он понял. Она сделала это для него, чтобы доказать ему, что может преодолеть свои суеверные предрассудки и страхи. Он привлек ее к себе и поцеловал. Она приникла к нему, и он почувствовал, как бьется ее сердце. — Лучше не говорить больше никому об этом, — проговорила Лайза. И Питер понял, что она имеет в виду свою мать и этих сумасшедших старух. Он проявил пленку, но не стал показывать ей. Зоя и Стивен получат свою фотографию, и это положит конец всей истории. Однако, когда он вкладывал ее в конверт, то сообразил, что придется ведь приписать хотя бы несколько слов, что было весьма утомительно, так как он не любил писать письма. К тому же, если уж ему все равно нужно идти на почту, он может с таким же успехом занести ее к ним домой. Так однажды вечером он и сделал. Питер не собирался заходить к ним, но когда он опускал в почтовый ящик конверт, на лестнице за его спиной появилась Зоя. «Зайдите, выпьем чего-нибудь». Он не смог придумать отговорки, а потому согласился. Она провела его на второй этаж, рассматривая по пути фотографию. «Действительно, сходство просто фантастическое», — заметила Зоя. «Вы обратили внимание?» Питер сказал, что нет, удивляясь, как Лайза могла быть настолько слепа, чтобы вообразить, будто увидела своего двойника в этой 30-летней женщине, которая выглядела сегодня такой осунувшейся и изможденной. «Скорее, оно существовало в воображении вашего друга», — произнес он, входя в квартиру. «Посмотрим, что он скажет на это теперь». С минуту она не отвечала, потом резко объявила. «Он бросил меня». Питер смутился. «Простите». Он всмотрелся в ее лицо, в ее запавшие глаза с темными, как синяки, кругами под ними. — Вы очень несчастливы. — Я не собираюсь травиться, если вы это имеете в виду. Мы были вместе 4 года. С этим нелегко смириться. Но я не стану вам докучать. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Питер хотел посидеть полчаса, не больше, но полчаса превратились в час. А когда Зоя сказала, что сейчас приготовит обед, и не останется ли он пообедать с ней, он согласился. С ней было интересно разговаривать. Зоя была врачом-невропатологом и лечила людей музыкой. Она рассказывала ему о своей работе и проигрывала пластинки. Когда они покончили с обедом, простым, но необыкновенно вкусным, она опять заговорила о своей личной жизни и о долгих и мучительных отношениях со Стивеном. Но говорила без жалости к самой себе. И она умела слушать так же хорошо, как говорить. Для него это немало значило — иметь возможность доверительно поговорить со зрелой и уравновешенной женщиной, которая слушала его, не перебивая, пока он рассказывал о себе и о Лайзе, как они собираются пожениться, когда ей исполнится 18, и она унаследует половину состояния своего покойного отца. Не то чтобы деньги имели тут какое-то значение, он даже рад был бы, если бы у нее не было ни пенни за душой. Он хочет только увести ее из этой удушливой атмосферы возни с потусторонними силами из этого заточения, защищающего, но в то же время и разлагающего. — Чего же она боится? — спросила Зоя, когда он рассказал ей о постукивании по дереву и о талисмане, с которым Лайза никогда не расставалась. Он пожал плечами. Судьбы или некоего мстительного гнева, возмущения ее счастьем? Или утраты, — добавила Зоя. Она потеряла отца, быть может, теперь боится потерять вас. Вот уж чего ей меньше всего следует бояться, — заметил он. Питер ушел только около полуночи. На следующий день он хотел рассказать Лайзе о том, где был. Между ними не существовало тайн, но Лайза нервничала и была сама не своя. Они с миссис Клизент посетили спиритическое собрание, и он решил, что неразумно было бы снова заговаривать о том, о чем лучше всего забыть, а потому ничего не сказал. В конце концов, он ведь больше никогда не увидит Зою. Но примерно месяц спустя, месяц, в который они с Лайзой были спокойны и счастливы вместе, он случайно встретил свою новую знакомую на Порто-Белло-Роуд. Они разговорились, и Питер вдруг подумал, что он ведь пообедал тогда у нее, а значит, должен в свою очередь угостить ее. Они с Лайзой пригласят ее куда-нибудь на обед. Лайза переменилась и не должна быть против. Ей полезно будет увидеть теперь, когда прошло время, как она заблуждалась, доверяя своим суевериям. Он сказал о своем приглашении Зое. Она колебалась, но потом согласилась, когда он объяснил, что они будут втроем. Так что недельки через две они пообедают вместе, с Лайзой зайдут за ней. «Я встретил ту девушку, Зою, и пригласил ее пообедать с нами. Ты как, не против?» Испуганное, как у ребенка, выражение вновь появилось на личике Лайзы. «Ох, нет, Питер, я думала, что ты понял. Я не хочу больше никогда ее видеть». «Но почему? Ты же видела фотографию, видела, как нелепы были все твои мысли. И Стивена там не будет. Я знаю, что он тебе не понравился, да и мне тоже. Но они разошлись. Он бросил ее». Лайза вздрогнула. «Давай не будем продолжать этого знакомства, Питер». «Но я пригласил ее, — сказал он, — и не могу теперь идти на попятный». Когда настал назначенный вечер, Зоя появилась у дверей своей квартиры в длинном платье. Волосы ее были уложены в высокую прическу. Она выглядела величавой, таинственно незнакомой. «А где Лайза?» — спросила она. «Не смогла прийти. Они с матерью уезжают на отдых в Грецию в конце недели, и она занята сборами». Это отчасти было правдой. Он сказал искренне, как если бы это было правдой полностью. Он не мог оторвать глаз от новой, изменившейся Зои, и был рад, что заказал столик в одном из фешенебельных ресторанов. В мягком сиянии лампы ее юность снова вернулась к ней, и он впервые осознал, что они с Лайзой похожи. Старшие и младшие сестры, благодаря игре света и косметике, и, может быть, его собственному изощренному воображению, встретились во времени, став близнецами. Быть может, это его Лайза говорила сейчас с ним, сидя напротив за столиком, через серебро и хрусталь и единственную розу в бокале. Но Лайза, которую жизнь и опыт сделали взрослее. Никогда бы Лайза не могла вот так говорить о книгах, о музыке, о путешествиях, или слушать его так самозабвенно, или давать ему такие мудрые советы. Ему жаль было, когда вечер закончился, и он расстался с нею у ее двери. Лайза, казалось, забыла о его обещании поужинать с Зоей. Она не заговаривала об этом, так что и он тоже не стал. На следующее утро она уезжала с матерью отдохнуть на месяц. Доктор считал, что так будет лучше для здоровья миссис Клизент. «Мне так не хочется уезжать», — сказала она Питеру. «Ты даже не представляешь, как я буду скучать по тебе». «Но ведь и я тоже». «Береги себя. Я буду беспокоиться, как бы с тобой чего ни случилось. Не смейся, но когда мой отец был жив и куда-нибудь уезжал от нас, я всегда слушала новости раза 4 или 5 в день, чтобы знать, не произошло ли какой-нибудь авиакатастрофы или другого несчастья». «Но ведь уезжаешь ты, Лайза». «Это одно и то же». Она дотронулась до своего амулета. «У меня есть вот это, но ты... Ты взял бы мой клевер с 4 листочками, если бы я дала его тебе?» «Я думал, ты оставила всю эту чепуху», — ответил он. И его разочарование в ней омрачило их расставание. Она поцеловала его на прощание со страстной печалью. — Пиши мне. Я буду писать тебе каждый день. Ее письма начали приходить в конце первой недели. Это были первые письма, которые он получал от нее, и они напоминали ему ученические опусы по географии с выражениями любви к своему классному наставнику, рассыпанными там и сям. Они оставляли у него чувство неудовлетворенности и легкой досады. Ему было одиноко без нее, но его пугал тот ее образ, который он носил в своем сердце. Ему нужно было с кем-нибудь поговорить об этом, и после нескольких дней колебаний он позвонил Зое. Через 10 минут Питер был уже у нее, пил ее кофе и слушал ее пластинки. Быть рядом с ней было так немыслимо, так невероятно спокойно, так как в повороте ее головы, в ее манере улыбаться, в том, как росли непослушные завитки у нее над лбом, ему чудилось что-то от Лайзы. И все-таки на этот раз он ничего не сказал ей о своих страхах, но только: «Не могу понять, почему мне казалось, что вы с Лайзой совсем не похожи». «Я тоже так думала. Это почти сверхъестественно. Это страшно». Она улыбнулась. «Если приходить сюда и видеть меня поможет вам продержаться то время, пока ее нет, то не имею ничего против, Питер. Понимаю, что я вам напоминаю о ней, и вам так легче». «Дело не только в этом», — возразил он. «Вы не должны думать, что все сводится только к этому». Она больше ничего не сказала. Не в ее характере было выпытывать, приставать с расспросами или переоценивать себя с эгоистической самоуверенностью. Но в следующий раз, когда они были вместе, он сам все объяснил, не ожидая вопросов, и объяснение это испугало его самого. Слова были гораздо сильнее и откровеннее, чем мысли, из которых они рождались. «Дело не в том, что вы напоминаете мне о Лайзе. Нет, не то. Просто я вижу в вас то, чем она могла бы стать, но никогда не станет. Кому же хочется становиться такой, как я? Всем, каждой молодой девушке, потому что вы такая, какой и должна быть настоящая женщина, умная и рассудительная, и добрая, и уверенная в своих силах, и красивая». «Но если это правда, — заметила она спокойно, хоть я и не согласна с этим, — то почему бы Лайзе не стать такой же? Потому что, когда ей исполнится 18, она будет богатой, получит наследство. Ей никогда не придется зарабатывать себе на жизнь или бороться, или учиться. У нас с ней будет дом где-нибудь поблизости от ее матери, и она станет такой же, как ее мать, суетной и истеричной, живущей на снотворном, проводящей все свое время на спиритических сеансах и погрязшей в отвратительных суевериях. Когда я смотрю на вас, я не вижу двойника Лайзы. Я вижу ее, совершенно другую, если хотите, повзрослевшую на 13 лет, как если бы ей был предначертан другой путь в жизни. И в то же время я вижу вас, какой вы были бы, если бы жили той жизнью, которой предназначено жить ей. Вы можете помочь ей не жить такой жизнью, если любите ее, — заметила Зоя. Потом вдруг письма от Лайзы перестали приходить. За всю неделю не было ни одного письма. Он твердо решил, понимая, что с ним происходит, не видеться больше с Зоей. Но она жила так близко, и он думал о ней так часто, что не мог устоять. Питер пришел к ней и сказал ей ту ложь, которая, убедил он себя, могла бы быть правдой. Лайза слишком молода, чтобы любить кого-то твердо и преданно. Ее письма становились все холоднее и, наконец, совсем перестали приходить. Зоя выслушала его объяснение, его настойчивое страстное уверение, его сравнение своей заброшенности с ее собственным положением. И когда он поцеловал ее, она ответила, сначала нерешительно, затем с жаром, рожденным ее собственным одиночеством. Они любили друг друга. Когда позднее он спросил у нее, можно ли ему остаться на ночь, она ответила «да», и он остался. После этого Питер стал проводить у нее все ночи. Он почти не заходил домой. Когда, наконец, зашел, то обнаружил 10 писем, ожидавших его на коврике у двери. Лайза и ее мать уехали на островок в Эгейском море, где жил какой-то мистик, с которым миссис Клизент мечтала встретиться и откуда почта доходила от случая к случаю. Он прочитал ее детские записочки, эти ее «Дорогой Питер, я по тебе скучаю, я больше никогда не уеду от тебя», с нетерпением и сознанием вины, потом вернулся к Зое. Зачем только он рассказал ей о письмах? Лучше бы он этого не делал. Ведь именно благодаря ее уму и искренности он так дорожил ею. А теперь как раз эти-то качества и оборачивались против него. «Когда она возвращается?» «В следующую субботу», — ответил он. «Питер, я не знаю, что ты собираешься делать. Оставить меня и жениться на ней? Или бросить ее и остаться со мной? Но ты должен рассказать ей о нас, что бы ты ни решил. Но я не могу этого сделать. Ты должен, в любом случае должен. И если ты собираешься выбрать меня, что же тебе еще остается? Остаться с ними обеими, пока он не уверится окончательно, пока он не будет знать наверняка. Ты знаешь, что я не могу без тебя жить, Зоя, но я не могу ей сказать, только не теперь. Она еще совсем ребенок. Ты собираешься жениться на этом ребенке. Ты любишь ее? Люблю, — повторил он. Скорее думал, что люблю. Я не стану участвовать в этом обмане, Питер. Ты должен это понять. Если не пообещаешь, что скажешь ей, я не смогу больше с тобой видеться. Быть может, когда он увидит Лайзу. Он шел через парк к дому ее матери в воскресенье вечером. Женщина-медиум была здесь, и еще одна, выглядевшая так, точно поклонялась сатане и с жадностью внимавшая рассказам миссис Клизент о мистике и о его исследованиях таинства Великой Пирамиды. Лайза бросилась в его объятия, чуть не плача от счастья. «Девочка грезила о вас каждую ночь, Питер», — произнесла миссис Клизент со свойственным ей странным отсутствующим видом. «Ей снились такие сны. Разумеется, она ведь обладает столь же тонкой и невероятной чувствительностью, как и я. Когда мы узнали, что отправка почты задерживается, я хотела, чтобы она передала вам послание могуществом мысли, но она отказалась. «Я знала, что тебе это не понравится», — добавила Лайза. Она сидела у него на коленях, в его объятиях. Ну как он мог ей сказать? Со временем, может быть, если ему удастся отложить их свадьбу, и страсти поостынут, и... Он сказал Зое, что все уладил. Ради того, чтобы увидеть ее опять, ему пришлось на это пойти. Как она приняла это? — О, совершенно нормально, — солгал он. На отдыхе множество мужчин оказывало ей знаки внимания. Думаю, она просто начала осознавать, что я не единственный мужчина в мире. И Лайза примирилась с этим? Но почему она так настойчива? Зачем причиняет ему такую боль? Он ответил уверенно, но с внутренним отвращением к самому себе. Мне кажется, для нее это возможность тоже почувствовать себя свободной. Она поверила. Тому, кто сам привык говорить правду, не хочется замечать чужой лжи. Конечно, я видела ее лишь однажды, да и то всего несколько минут. Но, думаю, не обманывал ли ты себя, Питер, когда говорил, что она любит тебя так сильно? Ты еще будешь с ней встречаться? Он сказал, что не будет, что все позади, что они расстались. Но чудовищность того, что он совершил, ужаснула его самого. И в следующий раз, когда он встретился с Лайзой, он снова стал убеждать ее и вполне искренне, как сильно ее любит и как мечтает увести ее из этого дома. Неужели он пожертвует этой детской горячей любовью ради женщины на 5 лет себя старше? Они во многом были так похожи. Что, если придет день, когда он устанет от одной из них и пожалеет о другой? Тем не менее, в эту ночь он вернулся к Зое. С искусной, но пугающей ловкостью Питер делил свое время между ними обеими. Это было не слишком трудно. Общественные и спиритические обязанности постоянно занимали Лайзу. Зоя верила ему, когда он говорил, что допоздна задерживается на службе. Настала осень, и все шло по-прежнему. Двойная жизнь продолжалась. Его тяга, его стремление к Зое усиливались, и он начинал мучительно ощущать каждый миг, который проводил без нее. Но Лайза и ее мать назначили день свадьбы, и он обреченно ждал его неумолимого приближения. Как-то октябрьским вечером он должен был встретиться с Зоей в Холланд-парке у Северных ворот. Лайза собиралась поехать на примерку своего свадебного платья, а потом поужинать с матерью у женщины-медиума в ее, как он называл, логове. Так что все складывалось как нельзя лучше. Он прождал у ворот около часа. Когда Зоя так и не пришла, он пошел к ней домой. Но никто не открыл на его звонок. Из своего дома он звонил ей 5 раз в течение вечера. Но каждый раз гудки раздавались в пустоте. Он провел бессонную ночь, первую ночь в одиночестве за последние 4 месяца. Весь следующий день со службы Питер пытался дозвониться до нее и впервые со времени их знакомства не позвонил Лайзе. Но его собственный телефон трезвонил, когда он в 6 часов вечера вернулся домой. «Конечно же, это Зоя! Наверняка она!» Он схватил трубку и услышал растерянный голос миссис Клизент. «Питер!» Разочарование пронзило его, как боль. «Да, как поживаете? Как Лайза?» «Питер, у меня очень плохие новости. Думаю, вам лучше приехать». «Да, теперь, сейчас же». «Что случилось? Что-нибудь с Лайзой?» «Лайза, ее больше нет. Прошлой ночью она приняла смертельную дозу моих снотворных таблеток. Сегодня утром я нашла ее мертвой». Питер тотчас же снова вышел. В парке в сумерках листья лиловили в предсмертной агонии, некоторые уже опали. Вот здесь, когда их первая весенняя зелень еще едва пробивалась, он сделал тот снимок. Вот здесь усадил ее на солнышке, и она увидела Зою. Миссис Клизент была не одна. Несколько ее приятельниц по спиритическому обществу сидели с ней, но она была спокойнее, чем он когда-либо ее видел. И Питер догадался, что она приняла успокоительное. — Как это случилось? — спросил он. — Я же сказала вам, она приняла смертельную дозу лекарства. — Но почему? Питер поежился под взглядом женщины-медиума, которая уставилась на него так, будто увидела за его спиной привидение. — Вы тут ни при чем, Питер, — сказала миссис Клизент. — Она любила вас, вы же знаете, и была так счастлива вчера. Ее примерку отменили. Она сказала, что хочет подышать свежим воздухом, ведь день был такой чудесный, и пошла к вам пешком. Она выбросила свой талисман, тот амулет, который носила, так как сказала, что вам он не нравится. Я отговаривала ее, от него ведь не было никакого вреда, и он мог принести пользу. Кто знает, если бы он был на ней. «Ах, если бы она была под покровительством высших сил!» — воскликнула женщина-медиум. Миссис Клизент продолжала. Мы собирались пойти поужинать. Я все ждала и ждала ее. Она так и не пришла, и я пошла одна. Я думала, что она с вами и что все в порядке. Но я рано вернулась домой, и она была уже там, такая усталая и испуганная. Она сказала, что хочет лечь спать. Я спросила у нее, не случилось ли чего-нибудь, и она сказала... Голос миссис Клизент задрожал от рыданий, и колдуньи засуетились вокруг нее, поглаживая ее и что-то нашептывая. В конце концов женщина-медиум объяснила ему своим загробным голосом. Она сказала, что увидела своего собственного двойника в парке. — Но это же было полгода назад! — выкрикнул он. — Это было в апреле! Нет, она увидела двойника вчера вечером. Свой образ, свое отражение, прогуливающееся в парке. И она отважилась заговорить с ним. Кто знает, что может сказать вам ваша собственная смерть, если вы осмелитесь обратиться к ней. Он бросился от них прочь из этого дома, остановил такси и дрожащим шепотом назвал шоферу адрес Зои. Все ее окна были освещены. Он позвонил. И звонил опять и опять. Свет сиял все так же неистово, но она не выходила. И он заколотил в дверь кулаками, зовя ее по имени. Когда он понял, что она не придет, что он потерял и ее отражение, ее двойника навеки, он опустился на порог и заплакал. Водитель такси, возвращающийся назад по той же улице в поисках пассажиров, решил, что он пьян, и, разобрав, наконец, его адрес из невнятного бормотания, отвез его домой.